Глава 24. Поппи. Конор, повесив трубку, выглядит разъяренным. Я никогда не думала, что ярость может настолько сексуально выражаться на его лице, да на чьем бы то ни было. Я думала, что гнев делает людей страшными, но нет. Конор выглядит так, будто может прикончить дракона, а потом приготовить его на костре, чтобы весь город пировал. Возможно, я смогу вписать это в книгу, хотя у меня не фэнтези, так что случайное появление дракона может насторожить читателя. Но, может быть, городское барбекю? Чувак, одетый в клетчатый фартук, стоит у гриля и держит лопатку. Как-то не очень сексуально. Неважно, думаю я, вычеркивая идею из мысленного списка. На самом деле я сейчас хочу одного — сорвать этот костюм и получить немного мяса Конора. «Поппи?» «Конор?» — отвечаю я, все еще довольная собой. «Почему Хантер считает тебя агрессивной?» — спрашивает он, встречая мой взгляд в зеркале заднего вида. «А?» Мне требуется секунда, чтобы оставить позади сценарий с барбекю и вернуться к сцене, где Конор настолько сильно стискивает зубы, что мышцы его челюсти выпирают. «О, потому что я познакомила его с Гэри. Лично, по-настоящему лично. В свою защиту скажу, что это было абсолютно оправдано». Конор напряженно смотрит на дорогу. «Когда?» «Когда он приходил к тебе домой прошлой ночью. Я потребовала рассказать, где ты. Сначала он не хотел признаваться, но после уговоров Гэри запел, как канарейка, чик-чирик. Он сказал, где тебя найти, какой дресс-код, и дал мне эти классные очки в качестве маскировки». ХП настороженно смотрит на Конора. «Кто такой Гэри?» Когда Конор не отвечает, он поворачивается и смотрит на меня, будто не может решить, кто из нас представляет большую угрозу его благополучию. «Кто он?» «Моя клюшка для гольфа», — с гордостью отвечаю я. «Надежный и крепкий дружок». Конор, однако, не так весел. «Черт, я видел его сегодня утром», — он хлопает рукой по рулю. «Этот ублюдок обвел меня вокруг пальца. Он проверял меня, когда просил тебя бросить». «Он что?» — кричу я, наклоняясь вперед над сиденьем, чтобы выхватить телефон Конора и набрать Хантера. Я собираюсь высказать этому парню все, что думаю. «Вот засранец! Я убью его!» «Опс, может, нам не стоит обсуждать наши планы в присутствии информатора?» — говорю я Конору, наклоняя голову в сторону ХП, который придвинулся чуть ближе к двери, словно этот лишний сантиметр может его защитить. Конор не мешает мне взять телефон, и через несколько секунд я понимаю, почему. Тот заблокирован. «Нужен мой отпечаток и графический ключ», — рычит он. «И никто никого убивать не будет». «Да уж понятно, что не сейчас, когда ты ему все выложил». Я закатываю глаза и откидываюсь на сиденье. «Отпечаток пальца? Серьезно? Как твоя невеста, я должна иметь доступ. Правило счастливого брака 42. Или, может быть, 24? Я забыла, но оно одно из главных». Я, конечно, все выдумала, но я смотрела достаточно вечерних шоу, чтобы знать. Если твой мужчина блокирует телефон, значит, у него есть подружка. «Я преступник с телефоном. Либо так, либо постоянно все удалять», — говорит Конор. Оглядевшись, он обращается к приятелю. «ХП, какого хрена?» У Конора усталый голос. Возможно, у него был долгий день, но здесь я точно смогу помочь. Вероятно, после того, как мы разберемся с проблемой ХП, мы залежем в кровать, расслабимся, пожуем пиццу. Я сделаю ему массаж, сниму весь этот стресс, а потом он снимет мой. «Мне пришлось», — умоляет ХП Конора. Он говорит так, будто все еще не понимает, что, черт возьми, происходит. «Вступай в клуб, парень. Но не забывай, что мы в безопасности благодаря мне. Это я нас спасла. Эй, а благодарности будут?» «Конечно, нет. Они продолжают трепаться, как будто я не сижу на заднем сиденье». Меня поймал чувак, офицер полиции. Он сказал, что мои отпечатки нашли на поддельной картине и обещал обвинить меня в краже в особо крупных размерах, если я не соглашусь им помочь. ХП качает головой. Я не хотел, но мне пришлось. Ради жены и детей. Моя дочь беременна, а Мануэль еще совсем пацан, я ему нужен. О, поздравляю, дедуля! Вклиниваюсь я, легонько похлопывая ХП по плечу. Он вскакивает, как будто я его напугала. Тем временем Конор смотрит на меня так, будто слова ХП не имеют никакого значения, хотя я и не согласна. Семья — это очень важно. «Ты рассказал обо мне копу?» — требует Конор достаточно жестко. Мне сразу становится ясно, что ответ имеет огромное значение. ХП тоже это понял. «Нет, клянусь!» — обещает он. Я не эксперт, но я ему верю. Конор ворчит, так что я думаю, он тоже верит. Либо так, либо он строит план убийства. Только боссу. Хотя, думаю, теперь это не имеет значения, ведь он мертв. Его слова застали меня врасплох. Сердце заколотилось в груди. Неужели я его убила? Боже мой, я его убила? Я внезапно перестаю гордиться собой. Я выхожу из себя и с круглыми от ужаса глазами молю Конора сказать мне, что я никого не убивала. Ну а если это и так, то у того парня был пистолет, так что я, вероятно, отделаюсь самообороной. Но все же у меня даже нет растений, потому что я чувствую себя виноватой, когда забываю их полить, и они умирают на моем подоконнике. Я люблю своих собак, потому что они никогда не позволят мне забыть или игнорировать их. Я определенно буду испытывать огромную вину, если убью человека, ударив его старой статуей какой-то кривой женщины. Вспомнив об этом, я смотрю на каменную фигурку на сиденье рядом и отодвигаюсь от нее еще на дюйм, как будто она может взлететь в воздух сама по себе и огреть меня по голове. «Нет». «Ты не убивала его?» «Не думаю». Конор пожимает плечами, как будто это не имеет значения. «Он дышал, когда мы уходили, и Хантер сохранит ему жизнь. Возможно». «Возможно?» — повторяю я в пустоту. Конор смотрит мне в глаза через зеркало заднего вида. «Если кому и суждено умереть, я бы предпочел, чтобы это был он, а не ты». Может ли разговор о смерти и убийстве быть романтичным? Видимо, да, потому что я таю. О, это так мило. «Перра локка», — шепчет ХП. «Следи за языком», — предупреждает Конор. Я не знаю, что он сказал, так как единственные два слова, которые я знаю по-испански, — это «тако» и «начос». ХП поднимает руки в знак извинения. «Офицер, как его зовут?» «Картер», — без промедления отвечает ХП. «Джакс Картер». Я задыхаюсь, и Конор снова ударяет кулаком по рулю. «Вот сволочь!» «Я уже говорила, что ненавижу этого парня», — рычу я сквозь стиснутые зубы. «Он настоящий дерьмодемон!» «Кто?» — переспрашивает ХП, и я не могу сдержать ухмылку. «Я не знаю испанского, а он не знает языка Поппи». «Дерьмо плюс демон! Дерьмо-демон!» ХП фыркает, прикрывая рот рукой, но кивает в знак согласия. Я снова смотрю на Конора. Я знаю больше, чем он думает, но не могу сказать ему об этом, пока мы не останемся одни. «Что будем делать? Нам нужен план!» Конор не сводит глаз с дороги. Он едет окольными путями, чтобы обезопасить наши задницы, но я точно знаю, что мы держим путь к дому. Я пока думаю. Пока ты думаешь, можем мы поехать домой? Орешек и Сок хотят справить нужду. Он ничего не говорит, но дает по газам, что для меня много значит. Возможно, он тоже беспокоится о щенках. ХП поворачивается и смотрит на меня, нахмурив брови, пытаясь сообразить, что к чему. Английский — это не мой родной язык. И даже не второй, но ты сказала... «Ореховый сок? Это значит, ну...» Я смеюсь над неуклюжим вопросом. «Да, меня не каждый сможет понять. Это два моих померанца, их так зовут. В те времена их имена показались мне забавными. Возможно, в этом была замешана бутылка вина, а поскольку я по пьяни купила специально выгравированные бирки с именами, они так и прижились. ХП смотрит на Конора, еще более озадаченный после моего вполне разумного объяснения. «Это твоя женщина?» Он бормочет что-то по-испански, отчего Конор сжимает челюсти, и ХП вздыхает. «Да», — рычит Конор, — «она моя женщина, так что следи за своим грёбаным языком». Пещерный тон Конора воспламеняет все мое тело. Обычно, особенно на страницах книг, я похожа на романтичную Золушку, которая встречает прекрасного принца. Ни один из моих героев не отличается грозным, собственническим, мудаковатым характером, но я определенно переосмыслю своих главных героев. Уже слишком поздно менять персонажей и сюжетную линию Great Falls, но, может быть, я использую последние несколько глав, чтобы представить нового персонажа, немного страдающего от мудачества. «Ты такой сексуальный», — мурлычу я, наклоняясь вперед, чтобы обхватить Конора сзади. Ремень безопасности дергает меня назад, и мне приходится довольствоваться лишь прикосновением к плечу. «Я уже говорила?» Я чувствую, что ХП смотрит на меня так, будто я сошла с ума, но мои глаза прикованы к Конору. Его взгляд перемещается на зеркало заднего вида, и он улыбается. Вернее, улыбаются его глаза. Губы не приподнимаются, но я точно знаю, что ему нравится, что я считаю его сексуальным, потому что золотые искорки в центре глаз вспыхивают, как огонь. Я передвигаю ремень, чтобы снова наклониться вперед, приподнимаюсь с сиденья и прижимаюсь губами к его щеке. Одна из его рук покидает руль и обхватывает мою голову. Он поворачивается, чтобы поцеловать меня в губы, но прежде чем они соприкасаются, я ругаю его сквозь улыбку. «Так-так, мистер, мы в первую очередь за безопасность, так что следи за дорогой. Нельзя в момент побега попадать в аварию». Он рычит, когда я отстраняюсь и пристегиваю ремень, но снова кладет руку на руль. «Ты меня в гроб загонишь», — стонет Конор. «Вот так мы и понимаем, что это настоящая любовь. У нас с женой так же», — смеется ХП. Один мудрый человек однажды сказал: «Если ты хотя бы немного не боишься своей женщины, значит, она не та самая». Конор фыркает. «Ты боишься свою жену?» «Еще как», — без раздумий отвечает ХП. Оглядываясь на меня, он сводит большой и указательные пальцы на расстоянии сантиметра друг от друга, но медленно отдаляет их все дальше и дальше, пока не разводит руки в сторону, как будто измеряет рыбу. Его смех громче и глубже, теперь он исходит из его живота. «Ты тоже его держишь в ежовых рукавицах?» Стараюсь изо всех сил, хвастаюсь я, надуваясь и стараясь выглядеть как можно более авторитетно. «Твоя жена, похоже, мой человек. Может, нам стоит познакомиться?» Конор весело прочищает горло, но тут же возвращается к делу. «Забыла что-то, Поппи? Сначала нужно выяснить, что делать с Картером». Моя улыбка исчезает, когда маленький кусочек нормальной жизни пережевывается ситуацией, в которой мы оказались. «Фу, не напоминай мне о нем. Он мгновенно портит хорошее настроение». «Вот почему нужно с ним разобраться», — повторяет Конор, включая поворотник, чтобы сделать предпоследний поворот на пути домой. «Чтобы тебе больше никогда не пришлось хмуриться». Я все еще не убеждена, но верю в него и в свое сердце. Мне просто не терпится увидеть, какого туза Конор припрятал в рукаве.